Глава 6. Сегодня выходной день, занятий в университете нет, поэтому решаю посвятить все свое свободное время страничке со сладостями. Пока по учебе нас напрягают не сильно, можно заняться любимым делом. Я обрабатываю новые фотографии и выставляю их на страницы с подробным описанием всех возможных вариантов начинки. Сама не заметила, как просидела до обеда, очнулась только, когда услышала на улице в нашем дворе женский смех. Очевидно, что там под окнами развлекается Тимур с друзьями. Осторожно отодвигаю занавеску и выглядываю из окна. Во дворе стоит байк, красивый, черный и блестящий, явно новый. Получается, если он стоит в этом дворе, значит, это новая игрушка моего брата. На байке сидит девушка с длинной копной темных волос, очень откровенно одетая. Я бы даже сказала, раздетая. На ней короткие шорты, одетые поверх черных колготок в сеточку и топ со спущенными рукавами с большим вырезом на груди. Она постоянно меняет позы, делая их с каждым разом все откровеннее, а парни со всех сторон ее фотографируют. Не фотографирует только Тимур. Он стоит рядом, опираясь на стену, руки в карманах, на лице ноль эмоций. Просто наблюдает за всем этим со стороны. Потом парни начинают что-то выкрикивать, я из своей комнаты никак не могу разобрать, что именно, а девушка игриво смеяться и манить Тимура к себе пальчиком. То, что она обращается именно к нему, у меня нет никаких сомнений. Он сначала не обращает на это внимания, но потом все-таки идет навстречу. Девушка слезает с байка, но, как оказалось, ненадолго. Как только Тимур садится на мотоцикл, она залезает сверху и приземляется ему прямо на колени, лицом к лицу. Обвивает его талию ногами, а шею руками. У меня в груди разливается неприятное жгучее чувство от этой картины, хотя я искренне не понимаю, почему. Я замираю от напряжения с занавеской в руках, боюсь пошевелиться и выдать себя. Они смотрятся так дерзко и сексуально, не могу не признать, несмотря на то, что злость разъедает все внутренности. Щеки начинают гореть, а занавеска трещать в моих руках. Девушка тянется к его губам, а он в этот момент поднимает голову, и наши взгляды встречаются. Ловлю разряд и резко отскакиваю от окна, хотя уверена, что он меня видел. В последний момент на его губах проскальзывает издевательская улыбка. Мое сердце ломится в груди, как ненормальное, легкие горят от тяжелого дыхания. Вот дернул же меня черт подглядывать. Чувствую себя сейчас сталкером. Постепенно звуки за окнами стихают. Видимо, вся компания разошлась по своим делам. Я очень проголодалась, поэтому спускаюсь вниз, чтобы посмотреть, что у нас сегодня на обед. Сбегаю по лестнице вниз и с размаху врезаюсь в какого-то парня. Он хватает меня за плечи и отстраняет от себя. «Не ушиблась?» — спрашивает мягким голосом. Я поднимаю голову и смотрю на него. Передо мной приятный блондин с голубыми глазами, улыбчивый и приветливый. Невольно сравниваю его с Тимуром. Тот всегда бука с холодными глазами. «Ты говорить-то умеешь, солнце?» Опять обращается ко мне с улыбкой. «Умею», — отмираю наконец-то. «Не ушиблась». «Как тебя зовут?» Спрашивает следом и с любопытством меня рассматривает. «Арина». «А меня Сергей». Я вкладываю свою руку в его протянутую ладонь, а он легонько ее сжимает. Затем вдруг парень начинает хмуриться. «Только не говори, что ты с Тимуром и тоже без ума от него!» Разочарованно тянет и делает жалобное лицо. «С ума сошел?» «Нет, конечно!» Отвечаю с ужасом на лице. Блондин начинает искренне хохотать, и я улыбаюсь ему в ответ. Вот только весело мне ровно до тех пор, пока я не натыкаюсь взглядом на Тимура. Он стоит внизу у лестницы и, прищурившись, смотрит на нас. «Серый, ты вроде пошел руки мыть!» Слышится злое рычание снизу. «Ну, пошел, и что?» — отвечает ему, а сам глаз с меня не сводит и продолжает мне улыбаться. «Ну так вот и иди, куда шел!» Сергей закатывает глаза и поднимается выше по лестнице. «Пока, солнышко!» — говорит с улыбкой на прощание и дарит мне воздушный поцелуй. Как только Сергей скрывается из вида, передо мной сразу появляется Тимур, настолько неожиданно и быстро, что я ощутимо вздрагиваю. «Понравилось?» — спрашивает, прищурившись. Он надвигается на меня все сильнее, буквально вжимая в стену. По обе стороны от моей головы ставит свои руки, запирая в ловушку. «Что понравилось?» — растерянно спрашиваю тихим голосом. потому что, когда он так близко, стены вокруг начинают вращаться. «Подглядывать», — отвечает мне и смотрит в этот момент на мои губы. Я невольно их облизываю и сразу вздрагиваю от того, как у Тимура на это невинное действие сверкают глаза. Я не подглядывала. Вру, поэтому опускаю ресницы. «Да ладно!» — тянется с мешком. «Я успел заметить!» «Что тебе от меня надо?» Злюсь, потому что теряю голову в его присутствии. «Хочешь так же?» — спрашивает меня и порочно облизывает свои губы. «Как?» — выдыхаю пораженно и округляю глаза. «Что вообще происходит?» «Такие же фотографии хочешь? Могу сделать, но с одним условием». «Зачем мне такие фотографии?» — недоуменно спрашиваю. «Перед подругами похвастаться, выложить на свою страницу, например». «Мне это не нужно», — твердо отвечаю, хотя коленки трясутся от его близости. «Ты даже не спросила про условия». «Мне неинтересно». Стараюсь закончить этот разговор как можно скорее. «Я все равно тебе скажу. С условием, что на тебе будет еще меньше одежды, чем на той девушке раза так в два». «Больше ничего не надо?» Начинаю приходить в себя. «Пока хватит этого. С тебя откровенная фотосессия считает оплатой за мои испорченные вещи». Ухмыляется и опять делает это. Проводит пальцем по моей нижней губе. Меня простреливает разрядами, и я закрываю глаза, потому что в них сейчас отражается слишком много лишнего. Что он ко мне привязался? Или он слышал мою последнюю фразу Сергею и пытается сейчас что-то доказать? В это время, к моему большому облегчению, слышатся шаги на лестнице. Тимур осторожно убирает прядь моих волос со щеки за ухо, рождая дрожь во всем теле и наклоняется к самому уху. «Я вижу, как ты на меня реагируешь, Арина», — шепчет, обдавая горячим дыханием шею. «Так что твое, конечно, нет, звучит неубедительно». Он слышал. Черт! И он сейчас первый раз назвал меня по имени. У меня от хриплых интонаций его голоса мурашки разбегаются по всему телу. Как он это делает? Что за гипноз? Потом он нежно проводит костяшками пальцев по моей щеке и отходит в сторону. Кажется, я передумала обедать. Разворачиваюсь и убегаю в свою комнату. Мое следующее утро было просто незабываемым. Когда я уже стояла одетая в прихожей и доставала с полки коробку с новыми белыми кедами, сразу заметила, что рядом со мной трется Тимур. Он будто ждал чего-то от меня. Спиной прислонялся к стене и молча наблюдал. Я открыла коробку и едва не швырнула ее на пол от неожиданности. Мои любимые, совсем новенькие белые кеды были все разрисованы разноцветными маркерами. Очевидно, что это его ответ мне за испорченные рубашки. Ну ладно, могло быть и хуже. Так вот, почему он здесь, ждет моей реакции. Тогда у меня для него плохие новости. Он ее не дождется. В голове крутится подозрение, что маркеры несмываемые. Так и есть. Достаю один из них с дна коробки и читаю надпись на нем. Кстати, довольно неплохо нарисовано. Стиль, конечно, не мой. Черепа я не люблю. Но в целом смотрится оригинально. Так что биться в истерике я точно не буду. Я молча с совершенно невозмутимым лицом вытряхиваю маркеры на пол, достаю кеды и спокойно надеваю. Тимур продолжает стоять рядом, хмуро за мной наблюдая. «Тебе что, 10?» Спрашиваю его на полном серьезе, потому что такие выходки в моем понимании не свойственны взрослому человеку. Он достает из кармана пластиковую бутылочку от красителя, которым я раскрашивала его рубашки, и показывает мне. «Это не ты оставила случайно?» Он сует эту бутылочку в мой нагрудный карман и сканирует лицо внимательным взглядом. «У нас очень хорошая домработница, к тому же ты совсем не умеешь заметать следы. Только попробуй сунуться в мою комнату еще раз, и я уже не буду таким добрым. Жду с нетерпением, когда ты начнешь отрабатывать долги. Фотосессия с тобой в главной роли на моем байке. Ты будешь круто на нем смотреться, детка». Я морщусь от этого дурацкого прозвища и сразу завожусь. «Можешь ждать сколько угодно. Я никогда не сделаю этого». Упрямо задираю подбородок кверху и смотрю ему прямо в глаза, несмотря на то, что делать это для меня каждый раз пытка. Сладкая и будоражащая пытка. «Сделаешь, и я тебе больше скажу. ты сделаешь это по собственному желанию. Мои брови невольно ползут вверх от этой фразы и уверенного тона, которым она была сказана. «Мечтай», — перебиваю его со злостью. «Даже не знаю, что должно произойти, чтобы я согласилась на такое». На его лице медленно расцветает дерзкая ухмылка, а я готова закричать от бешенства. «Самовлюбленный болван! Вот он кто!» «Я подожду!» — шепчет таким порочным голосом, что я невольно краснею. Долгим горящим взглядом ощупывает мою фигуру, а я чувствую, как в ответ на это вспыхивает мое тело. «Все, с меня хватит. Пора сматываться, пока не растеклась перед ним, как подтаявшее мороженое». Меня, как обычно, забирает Рита, и мы вместе едем в университет. По дороге я показываю ей то, что сделал Тимур. «Готовься», — предупреждает меня. «Раз ты не отреагировала на это, он сегодня выкинет еще что-нибудь». «У него какие-то глупые выходки, детские», — пожимаю плечами. «Скорее всего, он просто в тебе видит маленькую девочку или бедную родственницу, которая расстроится испорченным вещам, устроит истерику и сбежит из этого огромного дома», — поясняет Рита. «Вот что я ему сделала плохого? Чем я ему мешаю?» Обращаюсь с вопросом скорее ко Вселенной, чем к Рите. «Оказалось, не в том месте, не в то время. У мальчика явно проблемы какие-то». «Думаешь?» — недоуменно спрашиваю. «Уверена», — кивает в подтверждение. «Ненависть не может возникнуть на пустом месте. На всякий случай не ходи сегодня никуда одна. Старайся быть все время на людях». «Я так и делаю. Я все время нахожусь в толпе или с Ритой. После третьей пары, когда мы идем в кафе перекусить, я опять натыкаюсь на Сергея. Иногда мне кажется, что он специально все время трется где-то поблизости». «Привет!» — здоровается со мной с искренней улыбкой. «Привет!» «Садись ко мне за столик!» «Не думаю, что это хорошая идея», — с сомнением качаю головой. «Там все равно свободных мест уже нет. А если ты из-за Тимура не хочешь, то он уже уехал и вряд ли появится снова. Он редко ходит на все пары». «Ну ладно, пойдем», — соглашаюсь, когда вижу большую очередь. Мы с Ритой берем сок, салат и два кекса. Садимся за столик вместе с Сергеем и начинаем неторопливо есть. Но у меня ведь не может быть все, как у обычных людей, тихо и мирно. Поэтому буквально через 10 минут в кафе заходит Тимур и сразу движется к нашему столику. «Это мое место!» — нависает надо мной и сверлит потемневшими глазами. «Ну и что?» Мой голос звучит абсолютно спокойно, но я обращаю внимание, что вокруг нас все резко замолчали. «Пересядь!» — громко командует мне, а потом острым взглядом проходится по Сергею. А тот, как назло, в последний момент придвинулся ко мне слишком близко. Тут же замечаю, как руки Тимура сжимаются в кулаки, челюсти напрягаются, и я слышу явный скрежет зубов. Но, несмотря на все это, у меня не хватает ума сделать так, как он просит, и промолчать. Ну вот сам и пересядь. А здесь уже сижу и я, и ем. Мой голос звучит абсолютно ровно и невозмутимо. Но кто бы знал, чего мне это сейчас стоило. Тим впивается в меня злым взглядом, от которого мои волосы практически начинают дымиться, но потом его губы разъезжаются в дерзкой ухмылке. По моей спине пробегает озноб от неприятного предчувствия. Я уже знаю заранее, что то, что он сделает дальше, мне очень не понравится. Я думала на все, что угодно, например, что он выльет на меня сок, вывалит на колени салат или, в конце концов, раскрошит на голову кекс, но я даже близко не угадала его намерения. Он неожиданно подхватывает меня на руки и под мой громкий визг несет в противоположный конец зала. Подходит к окну, сдергивает с моего плеча рюкзак, отбрасывает его в сторону, садится на широкий подоконник и вместе со мной ловко выпрыгивает из окна. Хорошо, что здесь первый этаж, хотя для меня одной все же было бы высоковато. А у Тимура даже дыхание ни разу не сбилось. Он продолжает куда-то идти. Меня еще никто никогда не носил на руках, поэтому даже через лавину обрушившегося на меня беспокойства и неприятного предчувствия я снова чувствую гребаные мурашки и волнующий до глубины души трепет. Мы останавливаемся возле небольшой горки земли, которую за ночь прилично размыло дождем и которую садовник планировал со временем превратить в шикарную клумбу. Тимур немедленно, ни секунды, сажает меня прямо в центр этой кучи и продолжает злорадно скалить зубы. «Вот твое место!» говорит напоследок и быстро сматывается с места преступления. Я с трудом поднимаюсь на ноги, вся перепачканная и злая. Пострадали не только новые кеды, но и вся моя одежда. Ночной ливень основательно постарался и превратил эту чертову клумбу в грязную жижу. Не успев еще толком прийти в себя и придумать, что делать дальше, слышу совсем рядом звук приближающейся катастрофы. Поднимаю голову и вижу, что Тимур с огромной скоростью мчится на своем байке прямо на меня. Я зажмуриваюсь и для верности закрываю лицо перепачканными ладонями, а он резко тормозит перед самой клумбой и начинает нарезать круги вокруг. Делает он это очень быстро. У меня даже голова начинает кружиться. Едва я подхожу к краю, чтобы выскользнуть из этого адского круга. Тимур тут как тут. Издевается не иначе. Вот придурок. «Как тебе такая игра?» — обращается ко мне со злой усмешкой на губах. «Тебе бы в цирке выступать. Цены бы не было такому артисту». Несмотря на то, что в моих глазах застыли слезы, сказать получается твердым голосом. «Ну вот куда, скажите, пожалуйста, меня все время заносит? Почему я не могу вовремя заткнуться? На нас сейчас смотрят все студенты, смотрят и веселятся. Уверена, что уже даже на телефоны снимают, а я еще и грязная вся с ног до головы». Лицо Тимура искажается от злости, он крепче цепляется за руль своего байка и делает круг, по которому ездит еще меньше. В итоге колеса скользят уже не по асфальту, а по земле и разбрызгивают грязь в разные стороны, большая часть из которой попадает на меня. Вот только терять мне уже нечего, я и так с ног до головы испачкана. Злость напрочь заглушает мой здравый смысл, и я вспоминаю, что кроме тортов у меня есть еще пара увлечений, вернее, были. Но я уверена, навыки до сих пор остались. Я очень метко стреляю. Отец же мой всю жизнь о сыне мечтал. Вот и таскал меня в тир. А еще я очень люблю играть в дартс. Одаренный ребенок, ничего не скажешь. Уверена, что и сейчас не промахнусь. Я нахожу комки грязи и начинаю кидать в Тимура сразу, как только он немного сбрасывает скорость. А так как целюсь я в основном в лицо, он быстро останавливается из-за внезапной плохой видимости. «Ты совсем охренела?» — рычит на меня. «У тебя научилась. Не перестаю кидать. Грязи в клумбе еще много, так что пока он не свалит, останавливаться я не собираюсь. Удивительно, но он первый сдается. Может, ненадолго, конечно, но уезжает. Ко мне сразу выбегают Рита и Сергей. А у меня тут же возникает вопрос, где, черт возьми, их раньше носило? Извини, нас вызвали к проректору. Там были вопросы по посвящению для первокурсников. Мы не знали, что ты так влипла». Расстроенно разводит руками подруга. «Ладно, так и быть, прощены». И вразрез здравому смыслу начинаю хохотать, как ненормальная. Рита подхватывает мой смех, а Сергей стоит рядом и удивленно хлопает глазами. «Арин!» — обращается ко мне, когда я успокаиваюсь. «У меня тут квартира совсем рядом. Поехали, приведешь себя в порядок. Еще и на две последние пары успеешь». Ну, как бы в порядок, конечно, привести себя не помешает, но дело в том, что я ему не совсем доверяю. Он же друг Тимура. «Это подстава такая, да? Наверняка там меня уже твой друг поджидает». «Нет его там, Арин. Я бы никогда не стал так делать. Я же не Тимур. Можешь взять с собой подружку. Поедем все вместе. Ну, хочешь, я вас вообще в машине подожду. Даже заходить не буду. У вас психология стоит третьей парой. Ты же знаешь, что ее нельзя пропускать». «У меня все равно нет с собой запасной одежды. Эту я уже не смогу надеть». «У меня полно девчачьих шмоток. Уверен, с размером проблем никаких не возникнет». Мои брови одновременно с Ритиными в изумлении ползут вверх, на что Сергей начинает громко смеяться. «Вы на что подумали, извращенки? У меня сестра младшая есть. Она периодически живет у меня, поэтому ее вещей в моей квартире больше, чем моих». «Ладно, поехали. А то не успеем на психологию, и все, хана нам будет в конце семестра», соглашается Рита в то время, как я еще гоняю в голове сомнения. Квартира и правда находится очень близко. На дорогу уходит от силы минут 10. Сергей устраивает нам короткую экскурсию и удаляется на кухню заваривать чай. «Арин, может, ты голодная?» «Могу пиццу заказать», — предлагает мне, а я даже теряюсь ненадолго от такой заботы. «А то, что я голодная, это значит, готов проигнорировать», — возмущается из спальни моя подруга. Она стоит возле огромного шкафа и выбирает для меня одежду. «Мы уже не успеем, наверное», — растерянно пытаюсь отказаться. «Успеем, у меня везде свои люди». Я ухожу в душ, на полочках нахожу все необходимое и даже женское. Неудобно пользоваться чужими вещами, но, во-первых, выбора у меня все равно нет. Во-вторых, Сергей сказал, что его сестра очень непостоянная и очень часто меняет уходовую косметику, каждый раз выкидывая предыдущую в мусор. Поэтому больших убытков нанести я никому не должна. Рита приносит мне в ванную вещи, даже новое нижнее белье, запакованное в фирменный пакет Victoria's Secret. «Черт, это уже совсем ни в какие ворота!» — возвращаю пакет Рите. «Да забей ты, видишь, тут ценник есть. Отдашь ему деньги сейчас, вопрос решен. Не идти ж тебе в университет без трусов. Там у нее целый шкаф таких, и все с бирками. Уверена, отсутствие одних единственных в этой куче она даже не заметит». «А с остальной одеждой как быть? Тоже деньги отдавать? Боюсь, у меня столько нет. Она же вся фирменная. Одежду постираешь и вернешь. Она все равно не хватится даже. Одевайся, у нас мало времени». Рита выходит из ванной, а я надеваю на себя все, что она принесла, и оцениваю себя в зеркале. Обалдеть! Я даже выгляжу по-другому. Укороченные брючки с отворотами нежно-голубого цвета подчеркивают тонкую талию. И в тон трикотажная кофточка на запах, в вырезе которой аккуратно торчит кружевная полоска. Лифчик надела свой. Он, слава богу, не пострадал в грязевой войне. Обувь Рита одолжила мне свою. У нее в машине как раз лежали запасные кеды после тренировки. Немного подсушиваю волосы и иду в комнату. Мы на ходу съедаем пиццу и едем обратно в университет. Практически у самого входа я вспоминаю, что Тимур куда-то дел мой рюкзак перед тем, как вылезти вместе со мной в окно. А там у меня в кармашке пропуск, без которого я не могу попасть внутрь. До начала пары остается совсем мало времени. «Ладно», — быстро реагирует Рита. «Мы пойдем поищем твой рюкзак, а ты пока обойди все здание по периметру. Вдруг у кого-то окно открыто. Залезешь». Ребята убегают, а я иду вокруг и надеюсь, что мне хотя бы сейчас повезет. И мне действительно везет, потому что я нахожу такое окно. Подхожу ближе и оцениваю высоту. М-да. Но почему я такая маленькая? Там рядом с подоконником стоит парень, но он на меня не смотрит. Печатает что-то в телефоне. «Эй!» — зову его, и он поднимает голову. «Помоги, пожалуйста, мне надо попасть внутрь». «А через дверь не пробовала?» — спрашивает со смешком. «Я пропуск дома забыла. А у меня сейчас важная пара, мне нельзя опаздывать». «Ладно, давай». Наклоняется через подоконник и протягивает мне руку. Я цепляюсь за нее и уже через несколько секунд оказываюсь по ту сторону окна. «Спасибо», — улыбаюсь ему с благодарностью. «Не за что», — улыбается в ответ. «Первый раз вижу, чтобы так сильно хотели учиться». В этот момент понимаю, что мне надо бы поторопиться, чтобы не опоздать, и прощаюсь с парнем. Но стоит мне только высунуться из-за его спины, как я замечаю, что в аудиторию входит мой сводный брат, а за ним следом забегает Сергей, который делает мне отчаянные знаки сматываться отсюда. Да твою ж мать! Как я умудрилась опять так вляпаться? Почему из всех окон оказалось открыто именно то, где сейчас у них будет проходить пара? Вариант незаметно прошмыгнуть тут же проваливается, потому что Тимур почти сразу находит меня взглядом. У него на меня радар внутри настроен, не иначе. Его брови дергаются и в изумлении ползут вверх. Не ожидал меня сегодня больше увидеть. Зря я настырная. Приходится искать способы выживать рядом с ним. Еще немного, и пройду полный курс молодого бойца. Тимур медленной походкой движется на меня. Неужели снова выбросит в окно? «А ты, я смотрю, отчаянная», — говорит, расплываясь в ядовитой улыбке. «Такая тяга к знаниям похвальна», — начинает хлопать в ладоши, привлекая к нам излишнее внимание. «Прекрати этот цирк», — не выдерживаю я. «У меня теперь даже рука не поднимется отправить тебя обратно», — продолжает с издевкой. «И почему я в это не верю?» — тихо сама себе под нос говорю, но, кажется, у Тимура очень хороший слух. «Вот такие девушки пошли недоверчивые. Как дальше жить?» — ломает комедию этот клоун. Но едва я поворачиваюсь боком, Тимур начинает хмуриться и резко подскакивает ко мне. Я даже испугаться толком не успеваю, а он кладет руку на мою шею и отворачивает воротник кофточки. Проверяет бирку с брендом, сразу понимаю я. То, что одежда дорогая, он, видимо, сразу догадался, а теперь лично убедился в этом. Вот черт! Его глаза загораются недобрым огнем, а челюсти сжимаются. Даже не представляю, что за мысли у него сейчас крутятся в голове. Тимур отстраняется от меня, делая возможность снова дышать, но к нам сразу подходит Сергей. «Тим, угомонись!» Он стоит прямо передо мной, полностью закрывая своей широкой спиной. «Хватит уже, закругляйся!» Они сталкиваются взглядами и ведут между собой какой-то только им понятный разговор. И если Сергей выглядит вполне адекватно, то Тимур сейчас просто в бешенстве. Тимур. Сразу, как только выходим на парковку, подальше от посторонних глаз, останавливаюсь и поворачиваюсь к Сереге. «Ну и что это было?» — задаю вопрос другу. «Где?» — делает вид, что не понимает. «А я ведь и врезать могу». «Зачем ты вмешался?» — спрашиваю со злостью. «А ты зачем обижаешь такую хорошую девочку?» — со смешком отвечает вопросом на вопрос. «Я ее ненавижу и хочу, чтобы она свалила из моего дома». «Зря. Я был бы не против обзавестись такой сестренкой. Тем более не родной». «Ты совсем охренел?» Срываюсь, потому что меня бесит все, что он говорит, и от того, как он это говорит. «Еще только облизнуться осталось, мать вашу! А почему меня это так бесит, я даже думать не хочу!» «Так», — уже серьезно отвечает мне, — «ты че завелся-то?» «Ну, не нравится она тебе, ну так не обращай на нее внимания, а мне нравится». Я резко вскидываю на него глаза. «Что вообще происходит?» «Правда, нравится», — добавляет, когда видит мой недоверчивый взгляд. «Дай мне немного времени, и я заберу ее себе», — спокойно продолжает, а меня сразу передергивает от его последней фразы. «В каком смысле заберешь?» — рычу на него. «Но мы сначала, естественно, начнем встречаться, как все нормальные пары, потом она ко мне переедет, и все сразу счастливы. Тебе глаза не мозолят, и мои радуют». Меня в этот момент будто парализует. Он совсем рехнулся. Что вообще за мысли? «Никак не могу понять, ты сейчас серьезно или прикалываешься?» Опять повышаю голос. «Ты и отношения? Когда ты успел стать таким правильным?» «В тот момент, когда увидел ее, понятно?» Твердо отвечает, и я по глазам вижу, что он серьезен как никогда. «Ты вообще ее глаза видел? Она хорошая девочка, ради таких, как она, меняются даже такие безнадежные, как мы с тобой». «Ты не будешь с ней встречаться!» Твердо заявляю ему, хотя сам не понимаю, на каком основании несу всю эту хрень. «Кто мне запретит? Ты, что ли?» — с иронией спрашивает. «Не боишься, что она узнает про тебя много интересного? Я уверен, что для нее это неприемлемо». «Ты про то, что я раньше спорил на девчонок?» «Ну так я поступлю умнее. Я сам ей все расскажу и заверю, что к ней у меня все серьезно. Я просто буду ждать, пока она мне окончательно поверит. В любом случае, на твоем фоне я всегда буду казаться белым и пушистым». Меня его слова бесят так, что я еле сдерживаюсь, чтобы не опуститься до драки. А ведь он мой друг, достаточно близкий, между прочим. После Димки он мой ближайший друг. Тогда какого хрена, спрашивается, я хочу сейчас размазать его по асфальту? Мой телефон пиликает, и я открываю сообщение. Следом также тренькает телефон Сереги. Значит, какая-то общая рассылка. «Завтра у перваков посвящение в студенты», — читает информацию этот говнюк в общем чате. «Что ж, отличный шанс для сближения». «Нет, я все-таки ему сегодня врежу. Как же он меня бесит!» «Забудь!» — обрываю его одной фразой. «Это ты забудь. Я завтра буду рядом с ней на посвящении. Она мне уже доверяет, сегодня даже в гости заходила». Чувствую, как градус бешенства резко взлетает до отметки максимум. Какого хрена? Или он специально врет, чтобы вывести меня из себя? «Я тебе не верю», — сквозь зубы выталкиваю слова. «Ну ты ж заметил, как она была одета? Ты обидел девочку сегодня, а я выручил. Более того, я могу безошибочно назвать тебе марку ее нижнего белья. Хочешь?» Мой ограничитель срывает, и я резко бью его по морде. «Не могла она. Просто не могла. Она не такая. Не верю я ему. Не верю». Он от неожиданности падает на землю, но тут же вскакивает и нападает на меня, бьет в ответ. Но я даже боли не чувствую, только ярость и бешенство. Я хватаю его за грудки и припечатываю к стене. «Забудь про нее и не подходи больше. Я не дам ей быть с тобой. Никогда. Да пошел ты!» Мы резко отскакиваем друг от друга, потому что в нашу сторону уже идет охранник и что-то кричит. Я молча разворачиваюсь и ухожу, пока не успел наделать еще больше глупостей. Арина. Сегодня утром мы все собрались в актовом зале для посвящения в студенты. После небольшой торжественной части, где выступили ректор и декан, нам вручили студенческие береты и зачетные книжки. Старшекурсники организовали небольшой концерт в актовом зале, а затем пригласили всех желающих в ночной клуб, где будет организована специальная вечеринка. «Ну давай съездим, пожалуйста», — уговаривает меня Рита. «Это ж так интересно должно быть». «Ладно», — нехотя соглашаюсь, потому что мне не нравится эта идея. «Народу много будет, не знаешь?» Ну, то, что придут все первокурсники, это очевидно. Ну и те старшекурсники, которые обычно посвящают, тоже будут. Ты же понимаешь, что мне крышка, если появится Тимур. Он обязательно выкинет какую-нибудь гадость, при всех меня опозорит. Я же рядом буду, он не посмеет при всех. Зачем ему столько лишних свидетелей? Смеется подруга, а вот мне совсем не смешно. Я заезжаю домой переодеться. Одежду выбираю совсем не праздничную, наоборот, максимально удобную. Джинсы, толстовку и кроссовки. За мной заезжает Рита, и мы едем в тот клуб, где будет проходить торжество. «А ты чего, решила на машине?» — спрашиваю удивленно. «Ну, если что, оставлю там, на парковке, уедем на такси», — пожимает плечами. До клуба мы добираемся минут за 30, паркуемся на стоянке и заходим внутрь. На входе стоят девчонки-старшекурсницы и вручают каждому зашедшему по коктейлю. «Выпить его надо, не сходя с места, до дна», — говорит одна из них. Вообще не планировала пить, но, похоже, раз пришла сюда, выбора у меня уже не остается. Мы с Ритой одновременно выпиваем содержимое бокалов и двигаемся вглубь зала. Боюсь даже представить, что нас ждет дальше. Толпа студентов растет прямо на глазах просто с рекордной скоростью, и здесь явно собрались не только первокурсники. Пока мы с Ритой оглядываемся по сторонам и изучаем окружающую обстановку, на сцену выходят ведущие девушка и парень. «Всем привет! Меня зовут Аня. Я студентка 5-го курса юрфака», — представляется девушка и передает микрофон парню. «Привет, я Ваня. Классная мы парочка, да? Аня и Ваня, дорогие первокурсники, сегодня мы для вас проведем этот незабываемый вечер. Эти двое мне понравились с первого взгляда, очень гармонично смотрятся вместе, еще и одеты в одной цветовой гамме. На девушке платье малинового цвета, на парне такого же цвета рубашка». «Сейчас мы пустим по рядам блокнот и ручку», — это снова вступает Аня, «а вы напишите на них вопросы, на которые в первую очередь хотите получить ответы». Я начинаю вспоминать особенно важные для себя темы, но, как назло, в голову ничего не приходит, а блокнот, между тем, уже вовсю пошел путешествовать по студентам. «Знаете, как обычно говорят наши студенты? Поступило прометчиво, зато на юрфак». «А знаете, какой девиз существует у нашего факультета? Сейчас мы вам расскажем!» Ваня с Аней вместе начинают кричать в микрофон, а студенты-старшекурсники охотно им помогают, подхватывая из зала. «Здесь теперь моя обитель! Здесь теперь моя семья! Всех законов ты блюститель, не потерпим мы вранья! Не хочу учиться в меди, в педе тоже не хочу! Пару слов о политехе! Нет, здесь лучше промолчу! Обращаюсь к первакам, призывая, как всегда, или ты студент юрфака, или сущая балда». В зале начинают хохотать и одобрительно свистеть, а блокнот с вопросами уже возвращается обратно к ведущим. «Первый вопрос», — зачитывает Ваня, — «трудно ли у нас учиться?» «Может, первые лет 8», — морщится Аня, — «а потом привыкаешь». Зал опять разрывается хохотом, и Аня перелистывает страницу. «Как насчет экзаменов?» «Если ты умный, то все окей», — смеется Иван. «Вам будет о чем поговорить с преподом. А если не очень, то он вполне может оставить вас без стипендии». «О чем думают студенты во время сессии?» — озвучивает следующий вопрос Аня. «Здесь все очень стабильно на самом деле и зависит от курса», — делится своим секретом Иван. «Итак, мысли первокурсника». «Ой, отчислят!» «Мысли второкурсника». «А что, если отчислят?» «Мысли третьего курсника. Ну, теперь, кажется, не отчислят». «Мысли студенты 4-го курса». «Все, уже точно не отчислят». «Мысли студента 5-го курса». «Пусть только попробуют». Эта болтовня продолжается еще какое-то время, до тех пор, пока не приходит время конкурсов. Мы с Ритой сразу стараемся отойти от сцены как можно дальше, чтобы нас случайно не привлекли к участию. Вот только везение, как обычно, покидает меня в самый неподходящий момент. Кто-то из толпы ощутимо толкается, и я вылетаю на середину зала. А Аня сразу пользуется этим и тащит меня за собой. Но вот только этого мне сейчас не хватало. «А сейчас самый крутой и популярный конкурс у юристов!» — кричит она в микрофон и взрывает зал бурным весельем. Визг, крики и свист вокруг в это время просто оглушают. Мое желание сбежать отсюда быстро увеличивается в размерах, но Аня держит меня за руку железной хваткой. «Знаешь, какой?» — спрашивают у меня с загадочной улыбкой. «Нет!» — мотаю головой и в этих трех буквах выдаю весь свой страх и ужас. «Будем тебя замуж выдавать, милая! Тебе повезло!» «Конечно, повезло. Даже внутренности все похолодели. Интересно, тот аргумент, что мне нет еще 18, я могу использовать, чтобы отказаться? Скорее всего, нет. Брак-то не настоящий». «Как тебя зовут?» — спрашивает Анна. «Арина». «Ну что ж, Арина, в качестве мужа мы выбрали для тебя самого легкомысленного студента, который больше всех прогуливает, но, тем не менее, лучше всех учится. Вот такой он загадочный. Волнуешься?» — спрашивает ведущая со смешком. «А должна?» — отвечаю с тревогой. «Он же ведь не старше второго курса, правда? Раз посвящение сегодня для нас, значит, и в конкурсах могут участвовать только свои, те, кто помладше. По крайней мере, я очень надеюсь на это». «Ты его просто еще не видела. Такой красавчик! Жених, выходи!» — выкрикивает последнюю фразу в микрофон. Я зажмуриваю глаза от напряжения и слушаю, как зал снова взрывается от восторга, а я стою и не знаю, где найти силы, чтобы повернуться и посмотреть на своего будущего экс-супруга.